Еще утром, одеваясь, он внимательно осмотрел себя в зеркале в ванной и пришел к выводу, что вполне соответствует требованиям, предъявляемым к молодым перспективным руководящим кадрам страховой компании. «А что?» — спросил он, не понимая. «Если вы будете в этом костюме ходить по негритянским домам, вам даже двери никто не откроет. Оденьтесь, как я. Вам надо вернуться домой и переодеться. Это мое мнение. Патрон, конечно, вы. Но в этой дыре вы не добьетесь успеха, если будете похожи на моего дорогого папу. Согласны?» Кен посмотрел на нее, подумал и пришел к мысли, что она права. Высший свет Парадис-Сити остался в прошлом. Нужно приспосабливаться к новым условиям. «Вы правы. Через час я вернусь». Он покинул контору и поехал домой. Всю дорогу он думал о Карин. Что за девчонка? Как она разговаривает со своим отцом? Потом он подумал о себе. «Будь осторожен, Брэндон. Ты женат на лучшей из женщин. За 4 года ты ни разу не посмотрел на другую. Дочь Стернвуда великолепна, но именно поэтому нужно быть осторожным». Бетти уже ушла на работу, когда он вернулся домой. Кен прошел в спальню, достал из шкафа старые джинсы, майку и спортивные туфли и переоделся. В этой одежде он обычно работал в саду, посмотрел на себя в зеркало. «Это больше в духе Секомба», — подумал он. Но безукоризненная прическа не соответствует костюму. Он взъерошил волосы. Это было все, что он мог сделать. Садясь за руль, он размышлял. «Эта девчонка умна. Следует подумать, как показать себя в лучшем свете. Ну, а теперь за работу». Не доехав до конторы, он припарковал машину на Трумэн-стрит. На обеих сторонах этой шумной улицы располагались жалкие хибары, в которых жили черные. Он прошел от двери к двери, рассказывая негритянкам о будущем их детей. Большинство женщин после первых минут недоверия приглашали его войти и внимательно выслушивали. Разговаривая с ними, он понял, что идея Стернвуда не просто идея, это великолепная идея. Эти женщины сразу заинтересовывались. Дети были для них самым дорогим в жизни. «Приходите еще раз вечером, я поговорю с мужем». Три женщины, которые были явно не глупы, сразу же подписали полисы и заплатили по $10. Таким образом, к обеду у Кена было 3 заключенных договора и еще 10 вероятных. Полный оптимизма, он вернулся в контору. Еще с порога на него повеяло прохладой. Карин печатала на машинке. Увидев его, она прекратила работу и широко улыбнулась. «У меня 2 контракта», — объяснила она, — «а у вас?» 3 и 10 в перспективе. Значит, вы получили новую машинку, и у нас кондиционированный воздух. Вы совершили чудо». «Это чудо сделал папа. Весь секрет в том, как к нему подступиться. А я это умею». Протянув ей 3 контракта, он взглянул на Карин и почувствовал, как его охватывает желание. Такого с ним не случалось с того времени, как он женился на Бетти. Он был смущен. «Ваш отец очень мудрый», — сказал он. «Его идея замечательная». «Да, в этом плане он умен». Она просмотрела контракты и положила их на стол. «Я умираю от голода. А вы?» «Я останусь. По-моему, лучше не закрывать контору на перерыв. Кто-нибудь может зайти по делу. Я хочу попросить вас принести мне что-нибудь перекусить». «Хорошо, я скоро вернусь». Она нырнула под стойку и вышла из конторы. Кен проводил ее взглядом. Чувственное покачивание обтянутых джинсами бедер еще больше возбудило его. После ухода девушки контора показалась ему совершенно пустой. Он оставил дверь кабинета полуоткрытой и сел за свой рабочий стол. Некоторое время Кен смотрел в пространство. Потом позвонил Бетти в клинику доктора Хайнца. «Ты можешь со мной поговорить?» — спросил он. «Только покороче, дорогой», — живо ответила Бетти. «Как дела?» «Все хорошо, но появилось непредвиденное обстоятельство. Сегодня вечером мне нужно повидаться с 10 потенциальными клиентами. Дело в том, что мужчины на работе, и жены не могут без них подписать контракты. Я вернусь поздно. Не жди меня раньше 10. Я приготовлю тебе что-нибудь холодное». Вопросы питания никогда не были проблемой для Бетти. «Значит, все хорошо?» «Да, нормально. А у тебя?» «Как всегда». После паузы она спросила. «Ну, а как дочь Стернвуда?» Кен ожидал этот вопрос. «Она выглядит неплохо». Он старался говорить безразличным тоном. «Детали я расскажу тебе вечером. Она похожа на монстра». Кен глубоко вздохнул. «Нет, нет, я был удивлен, но она довольно мила, однако совсем не в моем вкусе». Едва он это произнес, как сразу спохватился. Прожив 4 года с Бетти и зная ее проницательность и ум, он сообразил, что более идиотского ответа не могло быть. «Ну, это что-то новое, Кен». Голос у Бетти стал ледяным. «Я не знала, что у тебя особый вкус». «Мой вкус — это ты. Я просто хотел сказать, что...» «Что же он хотел сказать?» «Мне нужно заканчивать», — заявила Бетти. «До вечера». Кен глубоко вздохнул и снова уставился в пространство. Его мысли вернулись к Карин Стернвуд. Не надо было соглашаться на это повышение. Его прежняя секретарша, которую Бетти знала и любила, была толстой, умной женщиной средних лет. Он сожалел, что у него не хватило решимости ответить Стернвуду, что либо он остается на прежнем месте и работает с богатыми людьми, либо увольняется. Но откуда он мог знать, что столкнется с такой девушкой, как Карин? Инстинктивно он чувствовал, что она из тех, для кого секс не проблема. Если он захочет ее, она не откажет. Мысль о том, что она отныне постоянно будет находиться рядом с ним, смущала его. Одни в этой конторе. Он провел влажной ладонью по волосам. «Будь осторожнее, Брэндон». Потом, постаравшись отвлечься от мыслей о Карин, он начал обдумывать пришедшую ему идею. Кен вернулся домой в 22:45, голодным, жаждущим, запаренным и торжествующим. Из 10 клиентов, которых он посетил, 8 подписали контракты, остальные, похоже, тоже подпишут.